4.3. Рыночный спрос. До сих пор мы говорили в основном о кривой спроса отдельного потребителя. Как формируется кривая рыночного спроса? В данном разделе мы покажем, что кривые рыночного спроса могут быть получены суммированием кривых индивидуального спроса всех потребителей на отдельном рынке.